Каждое лето мимо храма Покрова проплывали туристические теплоходы, и, глядя на церковь на Зеленом острове, люди делились впечатлениями. Мама и дочь. «Вика, гляди, вон еще церковь!» «Ма, а чего она такая разваленная?» «Разрушилась от времени или сломал кто?» «Кто сломал?» «Безбожники». «А кто такие безбожники?» «Это у которых бес вместо боженьки?» «Да, что-то вроде того. Те, кто в Бога не верит и другим не дают». «А почему боженька церковь не защитил? Почему он разрешил ее сломать?» «Не то, чтобы он разрешил, а просто не мешал. Чтобы, оглянувшись много лет спустя на свой поступок, люди ужаснулись и сказали, что же мы наделали, чтобы почувствовали, как плохо жить без храма, и начали снова строить храм, сначала в своей душе, а затем и на земле. Так почему не строят? А некому. Все умерли или уехали. Видишь, рядом ни одной деревушки. Люди не одумались, и Бог их наказал. Кого прогнал, кто умер, а дома ушли под воду. А церковь почему не ушла под воду? Чтобы помнили. Два бизнесмена. Вот такую мы с батей поставили в городе. Даже чуть побольше, пошире. За одну зиму выстроили. Все там. Купола, колокола, пол мраморный, люстры путевые. Все дела. Делать вам нечего. А что? Солидно. Там золотая табличка на входе. Так, мол, и так. Сей святой храм выстроен на средства, ну, мои, то есть, и бати. Он с загранки такой в Россию влюбленный приехал, в Ираке электростанцию строил. Порассказывал всякого, мечетей навидался, молятся там все, верующие. А мы, говорит, русские, чем хуже, долго меня доставал. Построили, не жалею, может, там Бог спишет мне грехов немножко. У вас что, не было церкви? Не было. Город ведь строился вместе с плотиной в совковые времена. Там это было не предусмотрено. А поп есть? Не поп, а батюшка. Есть один, беженец из Узбекистана. Узбек, что ли? Нет, русский. Художник бывший. Кстати, классно рисует, тебе скажу. У меня дома две картины его есть. Понятно. С него причитается за твою благотворительность. А что, рисует? Вот это и рисует. Гляди, какой вид. Ну, прям открытка. Это ж надо. У каких-то уродов руки почесались тут все разбомбить. Да тут, скорее всего, само все рухнуло. В воде стоит. Венеция вон вся на воде стоит. Сколько веков ничего. Не падает. Иностранец и экскурсовод. Перевод с французского. Скажите, это тоже храм? Да, мсье, заброшенный. Как много тут церквей. И что, в них пусто? В нашей стране еще 10-15 лет назад религия была запрещена. Неудивительно, что церкви теперь не работают. Пока я путешествовал по России, мне показали немало монастырей и церквей. И вот что меня поражает. В них пусто. Музей есть, а жизни нет. Впечатление, как от вымершего города. Здесь когда-то протекала жизнь. Где люди? Мсье, вы имеете в виду монахов? Да, то есть для кого все это построено? Где они? Монахов нет, вы правы. У нас сейчас другая жизнь. Это все в прошлом. Но кое-где все же монашество возрождается. Получается, у вас все в прошлом. Но если сегодняшняя жизнь России протекает не в монастырях, то почему вы показываете только храмы? Это позволяет вам понять нашу душу. Это ваша русская душа? Этот затопленный и заросший храм? Удручающее впечатление. А что бы вы хотели видеть? У нас много говорят о возрождении России. Вот и хотелось бы увидеть реальную жизнь русских. Мне понравился интересный такой мотоцикл с люлькой. Он мне напомнил войну. И еще газон косили ручной косой, как у нас в средние века. Запомнилась булыжная мостовая из дикого камня, много домов из дерева. Священник с группой паломников. «Отче, простите, вы видите храм на острове? Это что такое?» «Это храм Покрова Пресвятой Богородицы, построен в конце XVIII века, закрыт и разрушен в 30-е годы XX. В церкви было еще два предела, один в честь Казанской иконы, а другой в честь Ильи Пророка. Вы так хорошо знаете. Вы там бывали?» «Нет, туда не пробраться. Все в воде и поросло диким лесом. Кроме того, это небезопасно. Храм простоял в воде чуть ли не 100 лет, и не сегодня-завтра он рухнет. Жалко как, такой красивый. Жалко, конечно, но что поделать? Мы ему ничем помочь не можем. Прямо-таки и ничем. Я тут участвовал в одной такой реставрации 5 лет назад. Вырубили деревья, навозили земли, укрепили фундамент бетоном. А дальше? А чего дальше, батюшка? Заходи и служи. Сколько будет потрачено сил и средств? А для кого в этом храме служить? Народа-то вокруг нет. Как для кого? Ну, вы даете. Для Бога. Бог не в рукотворенных храмах живет. Церковь не может строиться в пустынных безлюдных местах. За ней надо ухаживать, ремонты делать. Не одноразово, а постоянно. Должна быть община. Должны быть священник и староста. Для того, чтобы его восстанавливать, он должен быть чей-то, а он лишь островок на реке, часть пейзажа. И что, пусть погибает? Поверьте, я разделяю ваше беспокойство. Но гораздо более древние и уникальные церкви разрушаются, десятилетиями ожидая реставрации. А этот храм не представляет особой архитектурной и исторической ценности. Он такой, каких сотни тысяч вы еще увидите за эту поездку. Батюшка, а у него есть какая-то история? Есть одно связанное с этим храмом поверье, за достоверность которого я не могу ручаться. Но слышать это приходилось от многих. Поговаривают, что иногда люди видят свет в его окнах и слышат пение, словно в нем совершается богослужение. Там кто-то служит? В том-то и дело, что это невозможно. Храм обрушен, все входы в него засыпаны, и внутри него вода. Чудо Божие! Ну надо же! А давайте пропоем «Тропарь Покрову». Девчата, кто помнит? Батюшка, благословите. Подпевайте, ну что же вы, эх, непутевые. Давайте хоть акафистный припев. Радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным твоим амофором. Слышите? Кто-то поет, негромко произнес отец Василий. Похоже на богослужебное песнопение. «Это Света!» — обрадованно. Чуть не вскрикнул Санька. «Она уже здесь!» Батюшка прильнул к двери и отчетливо услышал высокий голос. С трудом верилось в реальность происходящего, но это было поистине ангельское пение. «Как она там, взаперти? Или у нее свой лаз туда есть?» обернулся отец Василий к Саше, извлекая из сумки ключ. «А для нее нет преград. Она еще и по воде ходить может. Чудеса, да и только!» «Батюшка Василий!» Наташа взяла из его рук сумку. «Вы не обращайте на него внимания. Они все в его возрасте фантазеры. Кто летает, кто по воде ходит, кто машину времени изобрел?» «Мам, я ничего не придумал!» Ты сейчас все увидишь сама. Батюшка, ну же, открывайте скорей. Отец Василий послушно вставил ключ в замочную скважину и сначала аккуратно, а потом, что было мочи, провернул его в замке. Но вместо того, чтобы открыться, дверь заскрежетала, и замок вместе с частью полотна двери оторвался и остался в руках священника. Дверь осыпала ржавчиной и накренилась. Видя, что она падает, Александр подскочил к батюшке и решительным жестом отстранил его от входа. От такого толчка отец Василий едва удержался на ногах, а замок, повисший на ключе с куском двери, невольно откинул в сторону. Железо с громким всплеском скрылось в темной воде. Остальные разбежались, а Александр, перехватив падающую дверную створу, направил ее в сторону. С лязгом и грохотом дверца ударилась о стену и повисла на одной нижней петле. — Так, батюшка, — отряхивая руки, сказал Александр, — вы сюда молиться приехали, а не жизнью рисковать, так что теперь я вперед иду. И еще, как хотите, а каски все же придется надеть. Наташа, возьми в сумке шлемы. В одной из сумок топорщились каски. Наталья извлекла оранжевые шлемы с подшлемниками, в каких обычно работают вальщики леса. Все послушно надели, даже батюшка, в полной мере осознавший опасность предприятия. Александр достал топор и в два счета вырубил из ближайшей деревины двухметровый посох, затем аккуратно отвел в сторону вторую створу двери, за которой показалась вторая двухстворчатая деревянная дверь. За многие годы она почернела от сырости. В открывшейся створке зиял бесформенный проем. «Это я проделал, когда там был», — пояснил Саша. «Дверь вся трухлявая, пальцем можно проковырять». Александр осторожно расширил отверстие в двери до проема, в который свободно мог пройти сам. Дерево и впрямь податливо выкрашивалось, как хлебный мякиш. В образовавшееся окно открывался вид на золото церковного убранства. На небольшом расстоянии, присев, отец Василий старался разглядеть внутренние помещения. Наталья опасливо поглядывала на кирпичный карниз над головой мужа. Саша не дышал в предвкушении долгожданной встречи. Пение замерло уже в момент падения первой дверцы, и теперь Санька не знал, может, они спугнули ее. Фомин, оглянувшись на остальных, дал знак, чтобы они стояли на местах. Сам же заглянул внутрь, попробовал опору внутри посохом и, перекинув ногу, исчез в проеме. Было слышно, как в сводах храма отражались тихие всплески от его сапог. Батюшка не упускал его из виду сквозь проход. Александр, проверяя перед собой путь, пускал круги по воде своим посохом и шел ровно. Дойдя до середины храма, он запрокинул голову вверх, поддерживая каску. «Эгей!» — крикнул он и прислушался. Потом он оглянулся и уже смелее повернул обратно к выходу. И вскоре в проеме показалось его восхищенное лицо. Минуту он ничего не мог сказать, только разводил руками, потом с трудом выдавил. «Это что-то! Пошлите! Вы должны это увидеть!» Сначала батюшка, а за ним Наталья и Саша робея шагнули в проем. «Смело шагайте!» — голос Александра эхом отражался от высоких стен. Полы под водой, видно было, все время от этого только задубились. Здесь везде достаточно прочно, и воды по щиколотку только. Величие увиденного не могло вместить сердце отца Василия. Он мог ожидать чего угодно, но только не такой красоты. Здесь словно остановилось время. Мало что здесь подверглось разрушению и выглядело скорее не испорченным, а обветшавшим, и совсем не задевало глаз. Зато великолепие резного золоченого иконостаса, небесная голубизна росписи свода и изысканность дорогих подсвечников и лампад просто завораживали. Непривычно было лишь то, что пол весь глянцевал пленкой воды, и в нем, как в огромном зеркале, отражалась глубина свода. Это производило ошеломляющее впечатление бесконечности пространства, уходящего как бесконечно вверх, так и бесконечно вниз. Свет, льющийся из-под купола, лишь усиливал этот эффект. «Вам не кажется, что мы с вами стоим на рубеже времени и пространства?» — тихо произнес отец Василий. «Мы с вами не только в церковь зашли. Мы шагнули в вечность, над которой невластно мимо текущее время. То, что на церковном языке звучит, как «во веки веков». Это не просто очень долго. Это выражение вот такого состояния надвременности свершающихся событий. «Одного понять не могу. Почему до сих пор сюда никто не добрался?» — изумленно прошептала Наталья. «Потому и не добрался, что Господь устроил так, что здесь время текло иначе, чем вовне. Оно здесь по какой-то неведомой нам причине замерло. Получается, нас только Бог ждал, чтобы опять здесь затикали часы», — обернулся к батюшке Александр. «Кстати, отец Василий, зря вы каску сняли. Все же надо поостеречься». «Боже, какая красота! Как же жалко, что все это в любой момент может пропасть!» Чуть не плача, покачала головой Наташа. «То, что с нами сейчас происходит, мы осознаем позже», — проговорил отец Василий. «Человеку от природы Богом заложено вечное бытие, и то, что мы его лишились через грехопадение Адама и Евы, — это наша беда. Но где-то в глубине нашего богоподобного существа мы сопричастны вечности. Внутренне мы готовы к жизни во веки веков, но в окружающем нас несовершенстве падшего мира мы не видим примера паки бытия, не можем ощутить это дыхание бесконечной жизни. Но сегодня нам выпала великая честь почувствовать это несказанное блаженство. Господи, слава тебе!» «Аллилуйя!» — отозвался высокий голос клироса. «Это она!» — одними губами произнес Саша. Батюшка сделал несколько шагов по направлению к клиросу. И там, в глубине, сквозь вязь решетки на солее, он увидел светлое пятно. На полу клиросного помоста замерла в земном поклоне распростертая фигура. Она лежала, склонив на руки голову с волнистыми золотистыми волосами по направлению к идущему к ней священнику. Отец Василий поднялся по ступеням на клирос и обратился к лежащей ниц незнакомке. «Кто вы? И как вы сюда попали?» В ответ на его слова девушка легко поднялась на ноги. Даже Саша, готовый уже было подойти к ней и поздороваться, не узнал свою Свету и замер в нерешительности. На голове ее, заплетенной изящными косами, красовалась дивная диадема, сияющая алмазными высверками. Плечи покрывала длинная золотистая накидка, состегнутая на груди драгоценной фибулой. Привычное простое белое платье сменило длинное, струящееся тонкими складками, легкое, словно воздушное одеяние с богатым оплечьем, расшитое золотыми и серебряными нитями, из широких рукавов которого виднелись ее руки, украшенные браслетами, которые были унизаны драгоценными камнями наподобие поручья священника. Это была не просто девочка, а настоящая принцесса. Все ризы ее словно светились изнутри. В руках она держала полупрозрачную сферу и с глубоким почтением и любовью смотрела на священника. «Аз есмь посланник Бога Высшего, волею Вседержителя, хранитель храма сего, ныне предстаю сде пред Господем моим. Ты же, Ерей, еси вовек по чину Мелхиседекову, изуй сапог с ногу твоею, место бо, на нем же ты стоишь, и свято есть. Чувство священного трепета охватило отца Василия от этих слов. Он склонился пред ангелом Божиим в земном поклоне и, поднявшись, поспешно разулся. Его босые ноги почувствовали вместо ожидаемой сырой холодности теплый пол. Уровень алтаря и солеи был выше, чем вообще в храме, и потому тут было сухо. Грязные резиновые сапоги свои он отставил в сторону и вновь взглянул в глаза ангелу. «Что я должен сделать?» «Не бойся, ниже ужасайся, пойми с собою вся потребная к совершению божественной литургии и взойди во святый алтарь ты и отрок сей Александр, да будет он в услужение тебе». Там, на святом престоле, Бог наш, предлежащими почивает таинствы, ожидающе, егда чистую совестью, непосрамленным лицем и просвещенным сердцем сих, причастившихся святынь и от них оживотворяем, соединившися самому Христу, истинному Богу нашему.